Среди них было немало таких, которые столь же ясно, как сам Марк, видели положение вещей. Знали даже, что делать. Но когда надо было действовать, они не желали себя тревожить. Одни с прирожденным благоразумием продувных и трусливых чинуш чурались всего, что могло нарушить их покой, прервать их вялый бег рысой, к почестям, окладам. Те, кто их достиг, уже не были заинтересованы в движении. Другие, более молодые, сознательно опасались любой перемены. Они бы на худой конец поступили своими привычками закоренелых буржуа и стерпели бы иной порядок, отличный от того, с которым свыклись, но им была невыносима мысль о переезде. Не дай бог еще пострадают их стулья и бумаги. Они согласны были бы жить лет через 100 после революционного взрыва, когда все уляжется. А как же все-таки заставить себя перебраться на новую квартиру, раз старый барак осужден на слом, ведь многие понимали, что он осужден, и, желая от радостной мысли о неизбежном появлении в тиши своего кабинета шумных грузчиков, громко топающих, грубо хватающих вещи, они успокаивали себя. Ничего, на наш век хватит. Вечный и трусливый припев даже тех партий, которые в теории допускали революцию, социалистов, буржуазных реформаторов. Завтра, делайте революцию завтра, когда нас, людей старшего поколения, уже не будет в живых. И последним ударом, еще одним доказательством врожденного бессилия интеллигенции, ее неспособности действовать, послужило то обстоятельство, что двое старших, которых Марк любил, чью независимость, бескорыстие, презрение к опасности уважал, что оба они, Бруно и Жюльен, ничего не предпринимали, не желали ничего предпринимать, чтобы приобщиться к общему неотложному делу. Только мыслить, иногда говорить. В случае надобности изложить письменно свое мнение, если таковое у них спрашивают. В этом случае они излагали его с недвусмысленной ясностью. Но они побоялись бы навязывать его другим, даже если бы речь шла о спасении тех, кого им следовало бы насильно перетянуть на свою сторону. Социальное действие чревато оковами, они не собирались ни носить их сами, ни навязывать другим. Эти свободные умы позабыли простейшие требования, предъявляемые землепашцу. Чтобы заколосилась нива, нужно сначала поднять целину, убрать камни, выжечь лес, а затем налечь посильнее на плуг и провести лемехом прямую, длинную и глубокую борозду, первую борозду. Тут уж не отделаешься царственным жестом сеятеля. Нужно неволить упрямую землю, неволить волов, изнемогающих под ермом, неволить свои руки, неволить свое сердце. Для начала Марк тщательно проанализировал речи старших. Я имею в виду тех старших, кто внушал ему всей своей жизнью непоколебимое уважение. Первое правило. Не слишком полагаться на великие принципы, на категоричные императивы, пригодные во все времена и для всех народов, на истины абстрактные, высокие, непререкаемые, неоспоримые и вечные. Они применимы ко всему и ни к чему не применимы. В мире, находящемся в состоянии постоянных изменений, неизменная истина — ложь или хуже того. Для порядочных людей, не способных отличить ложь от истины, она ничто. Истина лишь реальная. И первый закон честной мысли — изучать эту реальность со всей возможной тщательностью и из нее выводить свои правила. Правила лояльные, мужественные, пригодные и для суждения, и для действия, а не для чего-то одного. И не для завтрашнего дня, не для всех времен, но для сегодняшнего нашего дня, для немедленного применения здесь, на нашей земле, где я стою прочно и, сделав шаг вперед, тотчас же чувствую под ногой новую точку опоры. Я вижу землю, я вижу нынешний день человечества, реальный мир эксплуатации и резни, отданный крупным хищникам, буржуазия, которая, подобно жвачным животным, пасется на своем старом, теряющем соки лугу. Я вижу, как предают нас дрессированные звери из числа и интеллигентов, и своры барзаписцев с облезлой от долгой носки ошейника шеи. Вижу, как в годы порабощения, вызванного войной, в годы, последующие за ней разрухи, происходит на наших глазах столь молниеносное и столь непомерное ограбление этого мира, что даже доморощенные конкистадоры, которые в подавляющем своем большинстве не поднимаются над уровнем грязненькой посредственности. Даже они были застигнуты врасплох своей беды и оказались неспособны взять ее в руки».